Глава 9. Николас. «Я, кажется, понимаю, что происходит». Вилли подошла близко и внимательно изучала своими серыми глазами. «Ты влюбился». Она еще секунду молчала, а потом презрительно хмыкнула, обвив мою шею руками. «Скучно, но знаешь, человечка может присоединиться к нам, и я не против». Вилли поднялась на носочках за поцелуем, но я отстранился. «Прости, я теперь с ней и только с ней». «Ты шутишь?» — замерла она. «Скажи, что это просто неудачная шутка». «Нет, Вилли». В ее глазах появился гнев и разочарование. «Этой сучке здесь не место, и любви здесь не место. Она же нарушит баланс». «Уходи», — тихо сказал я. «Прогоняешь? Ради этой?» — девушка повысила голос. «Знаешь, ты еще пожалеешь, обещаю тебе». Вилли обернулась бабочкой и пулей вылетела в окно. «Она точно расскажет все совету». Арктик почесал затылок. «Плевать. Может, остановить ее? Как ты собрался это сделать? Связать и оставить жить здесь? Мне кажется, это будет для нее скорее наградой, чем наказанием». «И что будешь делать?» «Сражаться со всеми, кто попытается отобрать у меня Мэри». «Правильно, бой еще не проигран. Рано расстраиваться». Он покосился на дверь, за которой сидела девушка. «Я, пожалуй, пойду. Ты свисти, если что». Арктик тоже испарился, а я щелкнул замком, чтобы больше нас никто не потревожил. Безумно хотелось снова посмотреть на Мэри. Сложно поверить, что она здесь, рядом. И, кажется, меня ждет непростой разговор. Я осторожно вошел в комнату. Девушка стояла у окна и задумчиво смотрела куда-то вдаль. Несколько мягких шагов, и вот мои руки уже обвивали ее талию. «Иди к своей девушке, Ник», — дернула она плечом, будто пыталась отделаться от меня. «Я уже у нее». Пальцами убрал волосы с плеч, освободив шею, и оставил несколько легких поцелуев. «Не надо. Иди целуй эту худую. Не хочу себя чувствовать третьим колесом». Я развернул ее и прижал к подоконнику, обнял ладонями лицо и заставил смотреть в глаза. «Ревнуешь?» «Пф, мечтай». Она попыталась ускользнуть, но от меня уже не уйти. «А если так?» Я наклонился и нежно поцеловал. Глаза не закрывал, следил. Она тоже вовсю смотрела на меня. Мы будто решили из принципа переглядеть друг друга. Кто первым сдастся? Мягкие губы касались моих, воспламеняя внутри огонь. Мэри все еще злилась. Хотела отвернуться. Я обхватил затылок, и мой поцелуй стал более настойчивым. Мы боролись. Сначала ее кулачки отталкивали меня, Мэри сопротивлялась, пыталась вертеть головой, мычать. Языком я уже хозяйничал у нее. Когда она сжимала зубы, я кусал ее нижнюю губу, и Мэри вскрикивала, открывалась мне. Руки уже вовсю бродили по телу девушки, и я чувствовал, что с каждой секундой она поддается, барьеры рушатся. Я скользнул под топик и рывком снял через голову, перехватив возмущенный возглас. Мэри обманывала своими действиями, но ее тело отвечало мне, выгибалось навстречу, жаждало моих ласк. Не разрывая поцелуя, я повел девушку к кровати. По шагу, не спешил. Одной рукой придерживал за талию, второй сжимал затылок. Она все еще упиралась ладонями в мою грудь, но вяло. Ее глаза потемнели, взгляд потяжелел, но она продолжала смотреть на меня, хотя ее веки уже прикрывались. Поцелуи перестали быть невинными. Я терзал ее губы, сплетал языки, наше дыхание стало глубоким. Мы дошли до кровати и рухнули. Всем весом прижал Мэри, а моя рука стали и переместилась к груди, начала играть затвердевшим соском. И я победил. Мэри закрыла глаза, а ее протестующие вскрики превратились в тихие стоны. В штанах стало тесно, но я не спешил. Хотелось, чтобы она умоляла войти в нее, и я переместился к шее. Мое возбуждение нарастало, и я оставлял на нежной коже красные отметки, всасывая ее, прикусывая зубами. Ниже, ниже. И вот я уже облизывал твердый сосок. Рукой слегка пощипывал второй. А Мэри нравилась грубость. Она извивалась подо мной, хрипло дышала и почти дрожала. Я перешел к другому соску, прикусил его, а рукой скользнул под шорты. Она без трусиков. Пальцы прошлись вдоль промежности, заставляя девушку стонать. Я резко дернулся вверх, навис над ней. «А ты великая врушка, снежинка». «Что?» — хрипло спросила Мэри, смотря на меня мутным взглядом. «Твоя киска уже настолько мокрая. Когда она такой стала? Когда я целовал твои губы?» Я впился грубым поцелуем, пальцами продолжал проводить по влажным складочкам. Она извивалась, пыталась заставить меня проникнуть внутрь. «Нет, нет, нет. Еще рано». Я оторвался от губ. «Или когда я ласкал твою грудь». Снова вернулся к соскам, а пальцы вошли внутрь разгоряченного лона. Мэри выгнулась и застонала, вцепилась в мои волосы, прижимая к себе. Моя прекрасная и строптивая девочка теперь была готова. Я спустился ниже, сдернул последний кусок ткани с нее и влез между ног. Пальцы снова вернулись в лоно, а языком я провел по твердой вершинке. От аромата Мэри закружилась голова, захотелось вылизать ее всю, и я не стал отказывать себе в удовольствии. Мои пальцы двигались внутри, а я пировал ею, игрался с набухающей горошинкой и слушал прекрасные стоны. Ее бедра напряглись, сжимая мою голову. «Нет, дорогая, хочу, чтобы ты почувствовала самый сильный оргазм в жизни». Я вынул пальцы и развел ноги как можно дальше друг от друга. Теперь ее беззащитная киска открылась мне во всей красе, и я кончиком языка водил по пульсирующему клитору. Видел, как она подходила к оргазму, и немного усилил нажим. Мэри сжалась, закричала и привстала на руках. Ее тело зашлось в судорогах. Я не мог терпеть ни секунды, расстегнул ремень и молнию, вынул вставший член и резко переместился на Мэри. Продолжил терзать опухшие губы, сам же грубо вошел, стал толкаться, замирая в ней на мгновение, наслаждаясь, как головка доходит до предела. Она двигалась мне в такт, обнимала плечи и притягивала меня за затылок. Мы не сдерживались в криках, набирали темп. Ее руки скользнули под мою кофту, и ногти царапали спину. Несколько движений, и вокруг моего члена все сжалось так, что потемнело в глазах, а Мэри снова вздрагивала. Я хотел дать ей прийти в себя, но не смог остановиться. Два толчка, и по спине прошла волна к низу, там превратилась в цунами и разлилась по всему телу. Я зарычал, продолжал двигаться, выжимая все капельки удовольствия. Без сил рухнул на Мэри, слегка вздрагивал и глубоко дышал. «Ник», — выдохнула она, — «ты сводишь меня с ума», — перебил я тихо. Мэри замолчала, замкнулась, а я водил пальцами по ее щекам, носу, губам, подбородку. Затем приподнялся и прошептал, глядя в глаза. «Еще ни одна женщина не лишала меня рассудка. Но ты...» Она хотела что-то сказать, набрала воздуха, но нас прервал резкий стук в дверь. Как вовремя, блин. Я быстро встал и привел себя в порядок. Склонился над уже севшей Мэри и чмокнул ее в губы. «Никуда не выходи. Это, наверное, за мной». «У тебя будут из-за меня проблемы?» — встревожилась она. Я погладил ее по волосам. «Не переживай, я все решу». Судя по повторившемуся стуку, меня ждут неприятности. Скорее всего, Вилли донесла до совета все, что хотела, и теперь я почти ненавидел ее. Еще раз поправив одежду, я вышел из комнаты, прикрыл дверь и направился в коридор. Разумеется, за порогом меня ждал посыльный. Он требовал срочно явиться, что я и сделал. В комнате уже сидели Андрес, Флориана и Нокс. Они о чем-то спорили, но когда увидели меня, притихли. Волшебники находились далеко, а я стоял перед ними, как на сцене. «Николас, ты же знаешь, зачем тебя вызвали?» — процедил Андрес. «Конечно», — кивнул я. «Как ты объяснишь появление человека во Фростмуре?» Она загадала желание, я подарил ей чудо. Флориана надменно прыснула. «Это немыслимо. Человек не может находиться в этом мире. Ее необходимо отправить назад». Я было набрал воздуха, чтобы выдать целую протестующую тираду, как меня перебил Андрес. «Нам нужно точно знать, что она загадала. Мы не можем пойти поперек уже свершившегося чуда». «Тогда надо допросить девушку», — кивнул Нокс. «А потом, Николас, ты вернешь ее обратно». Они стали между собой о чем-то говорить. Голоса тихие, я с трудом различал слова. Но явно речь шла о нас, и меня это злило. Чувствовал себя словно школьник, которого отчитывали родители. «Я не стану этого делать», — сжал зубы я. Они замолчали и внимательно посмотрели на меня. «Николас!» — рявкнул Андрес. «Твоего мнения уже никто не спрашивает. Ты меня разочаровал». «Это Рождество», — он снова потер брови. «Лучше бы я послал кого-то другого вместо тебя». От его слов свело где-то в районе желудка. Я всегда воспринимал Андреса как кого-то близкого и родного. Не хотел его разочаровывать, потому что он столько лет учил меня. А теперь вдруг ощутил себя бракованной вещью. Решалась моя судьба, выкинут ли меня на помойку или отдадут в переработку. «Раз он хочет быть с ней, пусть валит из Фростмура», — прошипела Флориана. «Если за каждую ошибку мы будем всех выкидывать, то во Фростмуре не останется волшебных существ», — спокойно ответил Нокс. «Считаю, надо просто избавиться от девчонки, а ему стереть память». «Эй, я все еще здесь!» «Если сотрем память, то он так и не осознает собственных ошибок», — пробубнил Андрес. Я собрал силы внутри себя и резко выпустил наружу. Совет обдало ледяным ветром. Послышался звон стекла, падающего на пол, выбило окна. Флориана не медлила, вскочила, махнула рукой, и меня тут же опутала лиана. Вторая, третья, они ползали по мне змеями, как тогда на Арктике, сдавливали грудную клетку и лезли к горлу. «Смеешь использовать магию?» — рявкнула фея. «Ты ее не заработал, щенок!» Снова сила заструилась по мне. Гнев дал свободу, и потоки легко текли внутри. Всего несколько мгновений Ильяны сковала льдом, а затем я лишь немного поднапрягся, и растения разлетелись, словно разбитый хрусталь. Создал щит и теперь глубоко дышал, гневно смотря на Флориану. «Ну что ж», — протянул Нокс, — «кажется, все выпустили пар. Этого достаточно. Флориана, сядь!» Он дернул ее за рукав, и фея медленно опустилась, не разрывая со мной яростный взгляд. «Ты же знаешь, Николас, что мы сильнее. Тебе не справиться с нами тремя. Поэтому приводи свою девушку завтра. Мы побеседуем. И если будешь себя хорошо вести, то даже дадим слово. В противном случае нам придется решить все за вас». Я продолжал стоять под защитой, сверлил их взглядом, когда ко мне подошел Андрес. «Хватит, Ник. Пойдем, я провожу». Щит медленно сполз вниз, всасываясь в меня потоком энергии. Мне не хотелось его убирать, но говорить больше было не о чем. Мы с Андресом спустились и около выхода остановились. Замок казался пустынным. Никто не нарушал тишину, которая повисла между нами. Он скрестил руки и прислонился к косяку, задрал голову. Смотрел куда-то вдаль сквозь опущенные веки. «Знаешь, я ведь тоже когда-то любил». Мечтательный взгляд будто выцарапывал воспоминания. На суровом лице я впервые увидел улыбку. «Приятное чувство, не скрою, но...» Он замолчал. «Что с ней случилось?» — не выдержал я. Зеленые глаза потемнели, почти потеряли блеск, став болотного цвета, а мимолетная улыбка исчезла. Чародей вздохнул и уставился на меня. «Иногда нам приходится принимать сложные решения для блага всех остальных». «Какие высокие речи для того, чтобы ничего не делать!» — хмыкнул я и тоже скрестил руки, принимая на себя злость учителя. «Ты еще молод и глуп. Я так не считаю. Или ты хочешь сказать, что бороться за любовь и искать выход, чтобы быть вместе, — это глупо?» «Вы не можете быть вместе». «Кто сказал?» «Наш мир может пострадать, но это не точно. Совершенно точно. Секундная пауза и моя догадка. Значит, ты приводил сюда невесту и ее отвергли. Точно так же, как сделал я. Так, Андрес? И ты... Что ты сделал? Тишина и сверлящий взгляд стали мне ответом. Ничего? Андрес, ты не сделал ничего. Именно поэтому ты сейчас так бесишься? Тебе не дает покоя то, что кто-то может быть счастлив ровно в такой же ситуации? Разговор окончен, — холодно ответил он, выпрямляясь. Завтра ждем вас на совете. Калистар, тяжело переступая, пошел обратно в замок. «Ты слабак, Андрес!» — крикнул я ему вслед. Он остановился на мгновение, но потом продолжил идти в своем направлении. Я же развернулся и со всей силы ударил в стену, разбив кулак. Меня выворачивало от мысли, что горстка людей придумала какие-то нелепые правила, по которым должны все существовать. Один не смог удержать любовь и теперь срывался на всех остальных за свои слабости. А двое других — просто непроходимые самодуры, которые даже и не знали, что такое любовь. Волшебных существ не так много в нашем мире. Мы все заперли себя в этом пузыре и держались за него руками и ногами, чтобы ни в коем случае не пошатнуть устои. Кому-то везло влюбиться и создать семью из себе подобных, остальным же приходилось довольствоваться мимолетными интрижками с феями. И это, черт подери, не жизнь. Я не против разгульного существования, но без чувств это не имеет смысла. Мы только и делаем, что все время топим котел под замком из осколков горечи, давая себе еще немножечко пожить в придуманном мирке. Выдохнув злость, я пошел к дому. Не застегивал пальто, и снежинки пробирались под свитер, слегка покалывая морозом. Чудесный мир без чувств и страданий, радости и любви. Точно ли он стоил того, чтобы за него бороться?